Гуру. Нас нет на земле среди живых людей. Считают, что умерли, что мы мертвецы. Нас даже почитают, нас помнят и даже пишут книги о нас, но не как о живых, а как об умерших. Какая чудовищная нелепость! Разве может дух умереть? Разве умер Спаситель, сказавший «се аз с вами во все дни до скончания века»? И разве умерли мы? Нет, мы не мертвы. Для кого-то мы очень живы. Кто-то находится с нами в постоянном контакте и питается мыслями, которые мы посылаем им. Наше невидимое присутствие для них очень реально. Объединение миров приподнимет завесу над тем, что ныне не существует для человека. Время иного подхода к явлениям жизни идет. Возможности материи неисчерпаемы. Явления материального порядка выходят далеко за пределы самого богатого воображения. Но при всем этом основная формула истинного материализма остается неизменной. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь. Надо лишь только понять это великое утверждение не отрицающим сознанием. Отсюда вывод. Как же может умереть богатый, яркий, действительно существующий, но незримый глазу внутренний мир человека, когда сбрасывает он свое физическое тело?